Всего свет этот объяснялся картинами. Изогнутые стены были сплошь покрыты ими, теплых тонов картинами, пришитыми бичевой китовой кожи. Тут были картины, изображавшие приключения. Крупноватые воины Гухейнуи бороздили на них моря, сидя в игрушечных лодчонках, или рубили друг друга в лапшу. Были сцены охоты с тюленями и белухами, воздевавшими усталые плавники, капитулируя под градом копий. Были изображения птиц, уносивших к солнцу крошечных спящих людей, а прямо над постелью висела картина самая большая. Динамичный, выполненный в полный рост двойной портрет темнокожего мужчины и стройный белый, будто сметана женщины. Стилизованная прическа ее и ярко-розовые пятна на щеках не оставляли сомнений в том, что женщина эта — Уна Фаренгейт. Следует сказать, что живописная манера Гухейнуи сильно отличалась от той, к которой близнецы привыкли, листая старенькие, принадлежавшие матери сборники сказок. Тела, изображенные на картине Читы, словно плыли в пространстве, окруженные сложным узором из звезд и снежинок. Ступни этих двоих были до невозможности маленькими. Ноги бескостно гнулись, переплетаясь взаимно. Какие-либо покушения изобразить одежду, ну хотя бы трусы, отсутствовали. Тела остались нагими, однако к разгулу стихии, по всему судя, невосприимчивыми. У мужчины отросла между ног дополнительная конечность, а Уна обзавелась сразу двумя ртами, один помещался на лице, другой, много больший, на животе. И тем не менее, при всей примитивной эксцентричности этой картины, краски ее были сочными, звонкими. В ней ощущалось нечто от натуры их матери, от лучшей стороны ее натуры, от того, как она выглядела, впадая в наисчастливейшие из своих настроений. В лице Уны, здесь, на этом приношении, сделанном ей Гухейнуи, близнецы признали выражение, которое посещало ее всякий раз, как она собиралась выкупать их и умастить их кожу китовым жиром. Сама же постель представляла собой подобие гнезда, свитого из шкур самых разных тюленей — хохлача, морского зайца, кольчатой нерпы. Выглядела она удобной до чрезвычайности, что в особенности относилось к двум лежавшим в изголовье мягким подушкам в пастельных тонов наволочках, расшитых крохотными эдельвейсами. Таинта Лилит, стянув одну рукавицу, провела ладонью по шелковому шитью на цветной хлопковой ткани. Потом сняла с нее несколько длинных волос, тонких, черных, с сероватыми луковичками, до которых не сумела добраться краска. Прижавшись к подушке носом, она вдохнула ароматы запаха идиллии и песни гиацинта, пряных духов давно утраченной Баварии. Тем временем на другом краю постели Марк и Каин разрешил себе испытать мягкость тюленьих шкур, навзничь распростершись на них. Близнецам страх, как хотелось поспать в этой постели, хоть они и понимали, что предназначалась она не для них. Устоять перед совершенным уравнением две подушки, двое детей было почти невозможно, и все же близнецы устояли. Зачарованные и встревоженные, они не без затруднений поднялись на ноги и отвернулись от постели. «Кик, кик, кик, кик», — твердили маленькие часы, крепко приделанные к китовой кости. «Кик, кик, кик, кик». Насмелись подойти к ним поближе, близнецы тщательно осмотрели часы. Тонкая медная цепочка оказалась целой и невредимой. Собственно, ее и подтянули совсем недавно, снабдив механизм изрядным запасом времени до следующего завода. Да и к китовому ребру часы были прикреплены с должным тчанием, так что маленький птичий домик сохранял, несмотря на изгиб стены, положение вертикальное. Литая сосновая шишка висела на конце цепочки точно отвес, подтверждая правильность ориентации механизма. Для того, чтобы часы продолжали работать с такой безупречностью, Гухинуй должны были, между визитами Уны, ухаживать за ними с крайней почтительностью и заботой. Правда, у ружья одного из охотников отломилось маленькое деревянное дуло. Но это вполне могло произойти и по дороге от жилища Фаренгейтов сюда, в удаленный от него тайный дом Уны. Не видя нужды обсуждать уже принятые ими решения, близнецы расстегнули пряжки удерживавших тело матери ремней и перетащили его из саней в дом Гухинуи. Там они благоговейно уложили тело на кровать, укрыли тюленями шкурами и ровно расправили по подушке полумрак влажных волос матери. «Ку-ку!» — пропели часы всего один раз. Чтобы приманить сюда близнецов, им пришлось испустить целых 12 зовов. Теперь нужно было все начинать сначала. «Мы должны доставить собак домой», — сказал Марко Каин. «Да и самих себя заодно», — сказала Таинта Лилит. «Отец, может быть, не хочет нашего возвращения», — сказал Марко Каин. «Больше нам идти некуда», — сказала Таинта Лилит. «Разве?» «Деревня Гухийнуи совсем рядом», — сказал Марко Каин. «Мы не Гухийнуи», — сказала Таинта Лилит. «Мать Гухийнуи любили. Они дали ей постель, одеяло, все. Даже голую картину с ее лицом». «Нам следует вернуться в дом нашего отца», — сказала Таинта Лилит. «Там книга знания». Брови Марко Каина сошлись, ноздри раздулись, как если бы он собирался залаять. «Мы и так уже знаем все», — категорично заявил он, — «и больше нам узнавать ничего не нужно». Эта новая твердость брата, утрата им врожденной любознательности, которую близнецы разделяли с того самого мига, как покинули материнское чрево, напугала Таинта Лилит. «Пусть решает Вселенная», — сказала она, — «давай подождем еще одного знака». «Ладно», — ответил брат. И они замерли, вглядываясь в простор освещенных солнцем снегов, вслушиваясь и вслушиваясь. Однако Вселенная ничего им не сказала. В конце концов близнецы